если мы сейчас начнем давить на правительство Кардейла, то они могут забыть о недавнем пограничном конфликте с домодарцами и возобновить торговые отношения. А Шиэтра сделает вид, что ничего не заметила, когда Кардейл начнет усиленно продавать оружие Домодару. Пытался объяснить Рос. Нам абсолютно не нужен, пусть даже временный союз торговой республики со священной директорией. Попы и ростовщики худшего альянса трудно себе вообразить. Незаинтересованность Домодара в коалиции с Кардейлом всегда служила к нашей пользе. Истинная правда. Пока непримиримые наместники Бога оставались костью в горле всего континента, сохранялся хоть какой-то баланс сил. За Кардейлом всегда стояло великое княжество Шиэтра, наиболее крупный, наряду с Эллором, игрок на всемирной политической сцене. Так уж повелось испокон веков, что хорошо для Шиэтры, то смертельно для Эллора, и наоборот. Хотя войн между ними никогда не было, но это просто потому, что Всетворец поместил непримиримых соперников по разные берега Эрасского моря. Хвала ему за это. Не то бы крови человечьей и слез пролилось больше, чем нынче воды в холодном море. «Мне кажется, великий князь сочтет наше бездействие проявлением слабости», — нескрываемым сомнением молвил император. Они с Джевинджем являли собой полнейшую противоположность друг другу, особенно в молодости. Черноволосый, резкий, грубо сработанный Рос и невысокий, аккуратный в словах и поступках Рос и Раил. Казалось, трудно сыскать двух столь разных людей. Теперь ты и подавно не перепутаешь. Джевидж хоть и младше на год, а выглядит старше сюзерена. Наполовину седой, хромой и нездоровый. И характеры разные. Прирожденная жестокость и агрессивность Роса, зажатые в панцирь самоконтроля, против спокойной незлобливости, закаленной до стальной твердости жизненными невзгодами и бременем власти Раила. А поди ж ты, умудрились пронести армейскую дружбу через множество испытаний. Не без тонких нюансов, но все-таки говорить они могли откровенно. И вовсе не потому, что в свое время прошли вместе немало дорог. Со сколькими людьми нас связывают всего лишь долгие годы знакомства и больше ничего? А, тот же. А вот если мужчина на пятом десятке лет питает друг другу искреннее уважение, это уже кое-что значит. Впрочем, это всегда, в любом возрасте значит кое-что. Точно-точно вам говорю. «А мы надавим в другом месте», – увлеченно продолжил Джевидж, забыв наконец-то о главной боли. Пусть предложение и не слишком подкупало новизной, но создавало некую иллюзию всеохватывающей стратегии. Демонстративное ужесточение политики по отношению к мелким союзникам Шиэтры должно заставить великого князя вести себя чуть осмотрительнее и в Моголе, и в Имшаре, особенно если тонко и ненавязчиво намекнуть о своем недовольстве вмешательством во внутренние дела Моголи. «А мы пока можем с чистой совестью отправить в район Ганага эскадру под любым надуманным предлогом». «Лорды Адмиралтейства согласны, надо полагать», – усмехнулся Раил. Он уже знал о том, какую артподготовку провел лорд-канцлер среди высшего руководства армии и флота. При желании Джевидж до сих пор мог дергать за невидимые ниточки весь генштаб, но он счел более дальновидным и разумным оставаться сторонним наблюдателем с правом совещательного голоса, за что бывшего маршала и ценили военные. «Рвутся в бой», – с ухмылкой заверил император Джевидж. «Заодно покажем Моголи, что готовы защищать их интересы почти бескорыстно». «Как именно?» «Высадим десант на побережье Руфарата. Тамошние пираты совершенно распоясались. За последние полгода ими было захвачено около сотни судов. И с этим нужно что-то делать. Кстати, по данным разведки, шиэтранцы сулили свою помощь в обмен на Ангу. А мы сделаем то же самое просто так. Ну, в смысле, наведем порядок ради безопасности своих и чужих торговых путей. Вот вам и предлог, кстати». «И не такой уж он и надуманный», — согласился с доводами его императорское величество. «Без власти в Руфарате только облегчит задачу. Пожалуй, я соглашусь с вашими выводами и предложениями, но давайте не будем упускать из вида Домодар. «Я уже 20 лет вижу его каждую ночь во сне», – вздохнул лорд-канцлер. «Как я могу забыть?» «Тяжело забыть две войны, принесшие славу и почести. Забывать вообще очень тяжело и неприятно. Это только так кажется, что если вычеркнуть из памяти печали и горести, станет легче. Ничего подобного, станет больнее». Рос Джевидж цеплялся за все свои воспоминания, как за самую главную ценность. Даже за память о домодарских войнах, даже когда просыпался с криком, судорожно шаря по одеялу в поисках оружия. Это было хорошо, потому что за руку его держала Фейм, и ее присутствие рядом означало одно – все в прошлом, ничего не вернется. Изменения слишком глубоки, у них теперь будет все по-другому, иначе, лучше, честнее. Прошлое необходимо, чтобы знать, что происходит в настоящем, и планировать будущее. Или еще для чего-то. Джевидж поймал вопросительный и обеспокоенный монарший взгляд. Нет, все в порядке, просто задумался. Утаить от сюзерена свои припадки не удалось, хотя Рос очень старался, памятуя о том, что уязвимость – это не то качество, которое потребно императору в канцлере. Дружба ни при чем, когда речь идет об огромной ответственности. «И все-таки обстановка в Домодаре продолжает накаляться», – заметил Раил. «Я говорю про набирающее силу течение богоявляющих, которое чертовски сильно похоже на проникновение магии в религию», – проворчал канцлер. «Меня вполне устраивала директория высших домодарских иерархов, которые не претендовали на ранг живых божеств, оставаясь всего лишь людьми, служащихся Творцу в меру сил и возможностей». «Вы опасаетесь, что к власти в Домодаре может прийти живой бог?» «Об этом только и разговор в последний год. Вы же читали доклад, ваше императорское величество? Домодарцы со дня на день ждут явления. Такого всплеска фанатизма там не было уже лет 50, если не больше. Мне кажется очень странным и непонятным, почему одна магия объявляется нечистой, а другая святой». «Меня больше волнует, с кем священная директория решит начать маленькую отвлекающую войну. С нами, с Виндрой или с Картейлом», – озабоченно молвил император. «Поэтому мы и не будем трогать Кардейл», – улыбнулся Рос. Домодар становился нестабильным. Там зрела смута, предотвратить которую могла только небольшая война с подлыми захватчиками. Старая добрая тактика любой неуверенной в себе власти – при разрешении внутренних проблем найти внешнего врага, сплотить народ подъемом патриотизма и направить агрессию вовне. Император пожевал задумчивостью губу, нервно ощупывая пышный пион. «Да, пусть это будет Кардейл, но без открытых военных действий. Небольших трений и взаимной демонстрации силы будет достаточно». «Как пожелаете, ваше императорское величество. Я распоряжусь, чтобы господин Санагме начал готовить провокацию». «Но чтобы не дошло до столкновений», – еще раз напомнил Раил. «Разумеется, сир», – по-военному четко кивнул Джевидж и перемешал тростью белый песок с пурпурными лепестками пиона. «Чтобы не было так символично». Из-за поворота аллеи выехал принц Майдрид верхом на вороном жеребце, сопровождаемый наставником и парой телохранителей. Он радостно помахал отцу. «Добрый день, ваше императорское высочество», – поклонился Джевидж. «Сидите, сидите, милорд, не вставайте». Верховая езда не отвлекла наследника от увлечения воздухоплаванием, как втайне надеялся Раил. Но лошадей принц полюбил всем сердцем. И, по правде сказать, держался Майдрид в седле уверенно и крепко, даже для взрослого, не то что для 13-летнего мальчика. «Ну разве его величеству угодишь?» Разумеется, Раил был недоволен усердием и успехами принца в верховой езде и не стремился более-менее скрывать свое отношение. «Я полагаю, его высочество мой сын решил, что его всю жизнь будут носить на паланкине, как какого-нибудь магалийского князька», – бросил он через плечо и повернулся к Джевиджу, встречая осуждающий взгляд. «Что, я слишком требователен к молодому человеку?» Покойный император тоже редко находил слова для похвалы. «Тем паче заслуженный», – ответствовал сдержанно тот. «То есть?» – подозрительно прищурился император. «Я хочу всего лишь сказать, что нет необходимости идти дважды одним путем, сир». Раил хотел ответить кое-что не слишком лицеприятное, вроде «Не упомню, когда это вы стали таким большим специалистом в воспитании сыновей», но благоразумно промолчал. «Бить по больному месту не слишком по-дружески, не правда ли?»